Данная мыслительная способность, наряду с любовью, соприсутствует в важнейшем чувстве, называемом совестью. Любовью и мудростью, милосердием и справедливостью человеческий дух должен будет приобрести обратное от материального, но теперь уже осознанное устремление к вселенскому духовному началу. В этом суть учения всех великих религиозных реформаторов последних 8 тысячелетий – Кришны, Орфея, Заратуштры, Будды и Иисуса Христа. Их учения со временем подверглись изменениям и даже извращениям, но тем не менее через века и тысячелетия продолжают сиять величие и слава этих учителей человечества. Их неутомимость и подвиг, их жертва, принесенная на костер людского эгоизма во имя любви к человечеству. В любом случае, доктрина, предусматривающая явление вселенского начала на одну из бесчисленных планет, то есть на нашу Землю, рассматривает такие приходы не как целокупное воплощение Бога, а как нисхождение Духа, Света, Логоса до земного предела в ограниченном виде. В индуизме и буддизме эту идею ограниченного нисхождения Всевышнего принципа выражает концепция аватара. Таким образом, необходимо различать первое – помазанника, или же мессию, как причастного, но все же не тождественного во всей полноте центральному лучу света, так мог мыслить сообщником учитель праведности. И второе – мессию в смысле беспрецедентного богоприсуществления на завершение очередного цикла времен, сопровождающегося каждый раз «концом света», слова в кавычках. Между первым и вторым есть безусловная связь. И в некотором смысле это может быть даже одно и то же, но тем не менее это разное. Последнее, в смысле беспрецедентного богоприсуществления, в церковной интерпретации получило наименование «эсхатон», что на греческом языке означает «последний», «крайний», а «эсхатология» стала обозначать учение о конце времен. Совершенно очевидно, что при жизни учителя праведности его могли в лучшем случае – да и то только наиболее доверенные ученики, воспринимать в первом значении, то есть как земное воплощение высочайшего духа, но, конечно, не воплощение Бога. После же его гибели, особенно если предположить факт его явлений ученикам в духе, примерно так же, как это описано в гностических Евангелиях, или при диктовке им потаенных основ учения, как об этом утверждают гностики, что Христос в течение 11 лет после распятия Иисуса обучал ближайших учеников, образ учителя праведности мог вполне трансформироваться во вселенского мессию, пострадавшего за человечество, слиться с образом того, кого ожидают как окончательного избавителя. Такое представление, распространяемое после казни учителя среди ессейских и иных сочувствующих родственных кругов, могло довольно быстро стать центральным догматом предхристианской веры. В собственных текстах кумранской общины, большинство из которых были написаны, как нам представляется, уже после смерти учителя, палеографически и при помощи радиокарбонной датировки, данные тексты относятся в основном ко времени после распятия учителя. Мы находим по отношению к учителю праведности уже ясно выраженные классические мессианские ожидания, дамасские документы и прочее. Таким образом, мы показали, что в окружении кумранского учителя не могли существовать представления о нем самом и о мессии, исходные с созданным много позже учением победившей церкви. Ни Богом, ни вселенским мессией учитель праведности видеться своему окружению никак не мог. Другой распространенной ошибкой ученых при интерпретации мессианских чаяний кумранитов является навязывание им талмудических представлений о Мессии. Если христианская церковь во II-IV веках выдвинула уникальную концепцию о Боге, отождествленном ею с человеческим телом, примечание «Смотри о воскресении и новом теле», приложение 9, то в иудейской среде примерно в это же время вызрела другая уникальная идея о Мессии, который принесет исключительно одним евреям земное материальное благополучие. В первом случае человек, пророк, был превращен в Бога, а во втором случае, в силу того, что Бог один и не разделяет свое царствование ни с каким сыном, Мессия-Спаситель был экзегетами синагоги низведен до исключительно человека по природе, то есть, по сути, лишился божественности. Ни Калки-аватар индусов, ни Майтрея буддистов, ни Сосиош иранцев, ни Гор египтян, как избавители и спасители человечества, никогда к земным телам или к земным людям не сводились. Превращение в иудаизме грядущего вселенского спасителя в обычного по происхождению человека, хоть и наделенного Божьим Духом, соответственно, превратило весь ожидаемый вселенский катаклизм в некую, простите, бурю в стакане. То есть в некое событие не на самой большой территории и при участии не самого многочисленного народа. Примером такой психологии стал неадекватный ажиотаж вокруг восстания Бар-Кохбы. Церковь, занимавшаяся, казалось бы, противоположную иудаизму точку зрения, тем не менее потратила уйму времени и сил для преодоления все той же коварной пропасти между божественным и человеческим. Но и она после веков борьбы с ересями так и не смогла объяснить феномен Иисуса Христа. Именно данная неспособность ясно выразиться по главному вопросу христианской веры привела церковное христианство в наше время научно-технической революции к столь сокрушительному поражению. Теперь, если обратиться к иудаизму, то надо заметить, что закрепленное в Талмуде понимание о том, кто есть Мессия и для кого, является закономерным логическим завершением после вавилонской концепции о богоизбранном народе. Согласно данной послевавилонской концепции, Машиах, Мессия, который должен родиться от колена Иуды, принесет земное царствование над прочими народами исключительно Бога и избранному народу. Такое частнособственническое и утилитарное понимание миссии Вселенского Спасителя, как мы сказали, является столь же уникальным и не имеющим аналогов среди прочих мировых религиозных систем, как и церковное представление о вселенском Боге, рождающемся из чрева земной матери. Можно спорить, была ли уже к первому веку до нашей эры популярной в Азии возвышенная идея о божественном Мессии, низведена израильско-вавилонскими экзегетами до столь материального и очеловеченного выражения вселенского спасителя, как еврея, спасающего евреев. Но совершенно очевидно, что такая идея была невозможна среди истинных последователей праведного наставника. Даже если говорить о самих кумранитах, среду которых учитель, впрочем, покинул, то все исследователи Кумрана отмечают близость представлений общинников пифагорейским воззрением и их явную неприязнь к традиционному иудаизму и, в частности, к фарисейству. Было бы весьма удивительным, что последователи учителя праведности, принявшие солнце за образ Бога, связывавшие душевно-телесную судьбу человека со звездами и планетами, презиравшие земные богатства, мыслившие мир как арену битвы света с тьмой, роль всекосмического мессии и победителя в данной вселенской битве отвели бы конкретной земной персоне, возносящей к тому же исключительно соплеменников, вне зависимости от их нравственного состояния, в силу одной лишь их «крови» в кавычках. Подобную доктрину низведения божественного начала до земной человеческой личности, думается, не могли бы разделить и столь чтимые в Талмуде мудрецы Гиллель, Акиба и Симеон бен Йохай. Примечание. Талмудическая легенда о том, что раби Акиба признал Бар-Кохбу мессией, является, на наш взгляд, не более чем мифом или преувеличением. Если великий каббалист, раввин Акиба, ко времени восстания Бар-Кохбы еще не умер, а по нашим вычислениям он умер задолго до Бар-Кохбы, то стоило бы в лучшем случае считать его признание мессии в Герое Восстания не более чем моральной поддержкой национально-освободительного движения евреев. Не Акиба, а экзальтированная и доведенная до отчаяния толпа превратила Бар-Кохбу в предсказанного мудрецами эсхатологического вселенского освободителя. Каббалистические вычисления говорили о глубоком поражении и несчастье, которые должны были в первые два века нашей эры понести иудеи, но никак не об их торжестве и победе Мессии. Смотри Агаду об угасании лампад в Иерусалимском храме. Зная эти сроки, мудрецы Израиля всячески отговаривали евреев от каких-либо бунтов и восстаний, но их не послушали.